И Саша приснился. Мила увидела его сидящим на берегу моря. Она огляделась по сторонам, увидела большое здание и подошла к нему. Это была гостиница под названием «Алые паруса». Рано утром, еще до того, как проснулся Сашенька, она спустилась в фойе и подошла к работнице гостиницы. «Девушка, доброе утро. Скажите, пожалуйста, где находится гостиница «Алые паруса»?» «Зачем вам? Хотите уехать от нас? Вас что-то не устраивает?» «Нет, дело не в этом. Вы скажите, это далеко?» «Недалеко. Но вы в нее не поселитесь, она битком. Там какая-то научная конференция, что ли. Понаехали со всего мира. Так что сидите здесь». «Девушка, послушайте, прошу вас». Мила стала терять терпение и машинально сняла очки. «Мне нужно точно знать, на каком расстоянии от нас находится эта гостиница». «Ой, вы... Вышемирская. Здравствуйте, я вас так обожаю. Можно автограф? Мне все обзавидуются». Мила оставила автограф в какой-то тетради и вопросительно посмотрела на девушку. «Алые паруса? Да она в 5 минутах ходьбы от нас. Идите по берегу налево. Ой, простите, направо. Нет, налево. Одним словом, туда», — сказала девушка и показала направо. «Спасибо. А вы не знаете, когда закончится конференция?» «Завтра, и гостиница будет свободна. Вы что, хотите переехать от нас?» «Девушка, если хоть один человек узнает, что я здесь, перееду. Вам ясно?» «Не, никому. Ясно», — испуганно пробормотала юная поклонница и схватила телефонную трубку, как только Мила отошла от стойки. «Лялька, послушай, что скажу. У нас тут...» Дальше Мила не слышала. Она поднялась в свой номер, разбудила сына, и они отправились завтракать. «Мама, а ты знаешь, что сегодня день Нептуна? Здесь такой праздник будет. Давай никуда не поедем, а? Очень хочется посмотреть». «А какой сегодня день, сынок?» «Мама, сегодня воскресенье». «Воскресенье? Хорошо, мы никуда не поедем. Только вот мне самой надо отъехать ненадолго. Ты побудешь один?» «Конечно, я уже взрослый». Праздник Нептуна начался после обеда. Мила оставила сына на берегу, попросив ярую поклонницу, которая находилась теперь на пляже в качестве наблюдателя, присмотреть за Сашей, на что-то ответила, что ни на шаг от него не отойдет. Поднялась в номер, чтобы переодеться и попытаться встретиться с Сашей. Стульев в номере не было, поэтому она достала все красивые платья из чемодана, разложила их на кровати и присела на краешек, чтобы решить, какое из них выбрать для встречи. От волнения перед предстоящей встречей немного закружилась голова, и Мила прилегла на подушку. Нет, наверное, абсолютно все равно, в чем она пойдет к Саше. Главное, чтобы он был в гостинице. Она осторожно встала, поправила сбившийся парик, натянула шляпку, надела очки и вышла из номера. Через 5 минут Мила подошла к алым парусам и зашла в здание. Услышала, как ее окликнула девушка у стойки. «Гражданочка, вы к кому?» «Мне в 17-й номер. Меня ждут». «Да, проходите. Нас предупредили. Это на 3-м этаже». «Спасибо». Мила поднялась на 3-й этаж и подошла к Сашиному номеру. Тихо постучала. «Войдите», — услышала она родной голос. Мила открыла дверь, вошла и очутилась в объятиях Саши. «Я знал. Я ждал. Я знал, что ты обязательно приедешь, родная моя». «Как? Откуда ты знал?» «Я видел тебя вчера. Я узнал тебя. Я ждал». «Саша», — прошептала Мила и захлебнулась от ощущения безмерного и безграничного счастья. А дальше произошло то, о чем она даже не могла и мечтать. Они были вместе, они принадлежали друг другу. Они любили нежно и трепетно, как ангелы, неистово и вседозволенно, как изголодавшиеся до любви смертные. Их тела и души, тосковавшие друг без друга столько лет, не могли насладиться и насытиться. У каждого из них было только одно желание — проникнуть внутрь другого и остаться там навсегда. Навечно, вдвоем, вместе, превратиться в одно целое, неделимое, бесконечно родное и любимое, стать одной душой и одним телом. И произошло то, что не могло произойти ни с ней, ни с ним, ни с кем бы то ни было из смертных. Произошел оргазм их душ и заполнил комнату оранжевым светом, переливающимся золотыми бликами. «Саша, смотри. Ты видишь?» «Вижу. Что это?» Они, прижавшись друг к другу, смотрели на необыкновенное сияние, окутавшее все пространство вокруг них, любовались им и не могли оторвать глаз. То, что они видели, больше походило на чудо, чем на реальность. Золотые блики соединялись в необыкновенные узоры, затем распадались и соединялись вновь. Оранжевый свет становился то более насыщенным и ярким, то более нежным и туманным. Постепенно сияние стало затихать, золотые блики становились все меньше и меньше, пока не исчезли совсем. И комната вновь наполнилась солнечным светом. «Мила, скажи, мне все это снится? Наша встреча, наша любовь, оранжевое сияние. Я опять схожу с ума. Теперь уже от счастья. От горя меня спасла наука. А тебя? Ты счастлива?» «Сейчас да. Я счастлива. Моя душа летает от счастья. Все эти годы без тебя я знала только одно. Мне надо много работать и стать настоящей актрисой». «Что значит стать настоящей актрисой? Добиться славы?» «Нет, это значит войти в каждый дом и принести немного счастья». «Ты стала?» «Я на пути, и ты всегда рядом. Я постоянно пишу тебе». «В блокноте?» «Береги их. Я обязательно прочту их, когда проснусь». «Саша, мы не спим, но я приходила к тебе во сне. Ты помнишь?» «Я помню, что потом места себе не находил. Бежал на вокзал и покупал билет в Москву, и каждый раз что-то мешало». «Мила, мои чувства к тебе несовместимы с жизнью, родная моя. У меня нет жизни без тебя. Одна тоска и одна боль. Работа, работа. Я завтра уезжаю». «Я знаю. Ничего больше не говори. Спи». Мила встала, приняла душ, надела сарафан, парик, шляпу, очки, подошла к Саше. Он спал. Она поцеловала его и вышла из номера. За 5 минут дошла до своей гостиницы, поднялась к себе и прилегла. Ее разбудил стук в дверь. В номер вбежал Сашенька. «Мама, уже праздник закончился. А ты что, так никуда и не ходила? Ты что, проспала?» Мила приподняла голову с подушки. Платья, которые она приготовила для свидания с Сашей, были смяты. Парик и шляпа валялись на полу. «Нет, не может быть. Это не могло быть сном. Это было слишком реально, чтобы быть просто сном. В это невозможно поверить. Нельзя, нельзя отнимать у человека 3 часа счастья. Всего 3 месяца и 3 часа». «Сашенька, мне надо спуститься в холл. Я сейчас вернусь, и мы пойдем ужинать. Подожди меня». Мила подошла к своей поклоннице, поблагодарила ее за помощь сыном. «Скажите, от вас можно позвонить в Алые паруса?» «Конечно. А зачем вам? Пожалуйста, наберите номер и дайте мне трубку». «Хорошо, сейчас», — недовольно процедила девушка, набрала номер и протянула Миле трубку. «Добрый день. Вас слушают, говорите», — услышала Мила. «Девушка, добрый день. Соедините меня, пожалуйста, с 17-м номером». «А там никого нет? Номер освободили, все выехали». «Когда? Когда выехали?» «Недавно. Я точно не знаю, только приняла смену». Через 5 дней Мила с сыном вернулись в Москву. То, что произошло в Феодосии, не давало Миле покоя. Ей перестали сниться сны, и она не могла узнать, все ли в порядке с Сашей. Она просыпалась в холодном поту среди ночи, шла на кухню, пила валерьянку, пыталась уснуть, но не могла. Через неделю после приезда ей позвонила Рытова Марина Львовна и попросила срочно прийти по очень важному делу. Мила бросила все дела и через час была у нее. «Марина Львовна, что случилось? У вас был такой голос?» «Мила, я только что вернулась из Греции. Тебя приглашают в Грецию». «О, Господи, всего-то. А я уже подумала, что что-то серьезное. «Марина Львовна, я только что вернулась с моря. С сыном отдыхала. Нет у меня сейчас ни времени, ни настроения. Меня пригласили на новый фильм, да и у отца скоро премьера нового спектакля. В другой раз». «Ты меня не совсем поняла, милочка. Тебя не отдыхать пригласили. Работать. Принять участие в одном спектакле. Я им твою фотографию показала, и они в курсе, что ты отлично знаешь греческий язык». «В спектакле на греческом? Я согласна». «А что за спектакль? Может, «Чайка»?» «Спектакль называется «Боги как люди», а играть тебе предстоит Афродиту». «Мила, что с тобой?» «Милочка, сейчас я тебе воды принесу». «Не надо воды, Марина Львовна. Я согласна. Когда ехать надо? Я готова хоть завтра». «Подожди, торопыга, я тебе привезла сценарий на греческом языке. На русский уже перевела на всякий случай. Спектакль состоится через месяц в Эпидаврском театре. Знаешь, какая это честь?» «Знаю, Марина Львовна. Не подведу». «Успеешь выучить? Визу, билеты и отель тебе оплатят из Греции. Все уже договорено». «Скажите, а на более длительный срок меня с сыном не возьмут? А как же Градов?» «Я с ним развожусь. Ну, хотя бы на год со мной могут заключить контракт». «Я поговорю. Уверена, что ты им понравишься, да и школа при посольстве есть. А Градов разрешит сына забрать?» «Не знаю. Поговорю с ним. Я ему еще и о разводе не говорила». «Мила, я знаю, что тебе нельзя задавать лишних вопросов. У тебя слишком много тайн. Но, может, не стоит разрушать семью и лишать Сашеньку отца?» «Знаете, Марина Львовна, мой сын взрослый и хочет стать хирургом. Он сам решит, с кем ему жить». Вечером Мила сказала Градову, что собирается на год в Грецию. И если его не устраивает холостяцкая жизнь при живой жене, он может подать на развод и иметь все, что пожелает. Градов еще раз убедился в том, что у его жены, с которой он прожил более 10 лет, абсолютно отсутствует один орган, который многие люди называют сердцем. Знаменитая актриса Людмила Артуровна Вышемирская шла по узким улочкам старого района Афин. Месяц назад она подала на развод и переехала с сыном к родителям. 3 дня назад она впервые приехала в эту удивительную страну, о которой могла только мечтать. Вчера состоялась репетиция, а сегодня перед спектаклем выдалось немного свободного времени, и она решила побродить по городу. Мила так много слышала и читала об Афинах, что ей все казалось знакомым и близким. И улицы, и дома, и люди, идущие навстречу, и улыбающиеся ей, как старой знакомой. «Какой красивый город! Какие красивые и счастливые люди!» — думала Мила. «У меня дежавю. Когда-то я уже шла по этой улице и видела идущих мне навстречу людей. Но только тогда я не понимала, о чем они говорят. Сейчас я слышу и понимаю каждое слово. Вот эта улица. Она мне знакома. Где я могла ее видеть? Насколько я помню, сейчас должен показаться Акрополь». Мила повернула голову и увидела древние стены Акрополя. «Мой сон! Я видела все это во сне!» — воскликнула Мила и пошла вперед. «Вот это место, где меня ждала Афина. Надо перейти через дорогу. Где церковь? Здесь должна быть церковь. Надо завернуть за угол. Да, вот она, я ее нашла. Мне надо в нее зайти. Я хочу увидеть чудотворную икону Божьей Матери. Неужели я ее увижу? Именно в этой церкви? Я, кажется, схожу с ума. Я же все это знала». Мила остановилась возле ворот, перекрестилась, покрыла голову шарфом и зашла внутрь. Небеленые стены, кое-где висят иконы, стоят подсвечники с зажженными свечами. В церкви никого нет. Все как в том сне, подумала Мила и оглянулась по сторонам. Медленно, боясь нарушить тишину, прошла вглубь. «Она — это та икона, перед которой я молилась, чудотворная икона Божьей Матери. Это перед ней 12 лет назад в своем сне я просила у нее сил, здоровья и таланта. Это перед ней я не успела помолиться о Саше. Это именно та икона, с которой я не расстаюсь вот уже 10 лет». Мила подошла ближе, внимательно посмотрела на прекрасный лик Богородицы, на нежного и счастливого младенца в ее руках, и даже не осознав, что стала говорить вслух, возмолилась на греческом языке. «Пресвятая Богородица, опять я пришла к тебе. Я стою перед тобою наяву, не во сне. Судьбе было угодно привести меня к тебе. Ты помогла мне во всем, о чем я успела тебя попросить. Ты дала мне талант актрисы. Ты дала мне прекрасного сына, которого я безумно люблю. Ты дала мне здоровье. Ты помогла мне спасти Сашу, и мое сердце выдержало. Оно не разорвалось от разлуки с ним. У меня просто нет сердца. Облачко вылетело и не вернулось. Сердца нет, но боль одиночества осталась. И с этой болью я живу и буду жить дальше. Нет мне спасения, нет мне спокойствия, нет мне счастья. Только во время спектаклей, когда очередной цилиндр опускается на меня, боль отступает, и мне становится легче. Театр спасает меня. Да, спасает, но не делает счастливой. Я сыграла много ролей, и каждую из них я посвящала ему, единственному, кого я любила всю жизнь и люблю до сих пор. Я счастлива только в те мгновения, когда произношу перед каждой новой премьерой: «Саша, этот спектакль я посвящаю тебе». Я всю жизнь играла чужую любовь и чужую судьбу, а сама жила и была счастлива только 3 месяца и 3 часа в своей жизни. Я исписала 100 блокнотов, и эти 100 блокнотов — одно письмо. Письмо к моему самому близкому и родному человеку. В детстве я жалела и Зевса, и Афродиту, жалела за их страдания, за их несчастную любовь. Пожалей меня, прошу тебя, избавь меня от одиночества, дай мне немного женского счастья. Мила замолчала, а затем голос отчаяния, боли и одиночества разорвал тишину церкви. «Скажи, Пресвятая Богородица, ответь мне, прошу тебя, неужели для того, чтобы я стала актрисой, нужна была такая жертва? Услышь меня, дай мне знак». В этот момент она увидела, что из глаз чудотворной иконы Божьей Матери потекла слеза. «Ты услышала меня, Пресвятая Богородица? Спасибо, спасибо тебе», — тихо произнесла Милла и опустилась на колени. Постояв немного перед иконой и успокоившись, она встала, перекрестилась и тихо вышла из церкви. Надо было спешить, до спектакля оставалось меньше 3 часов. Она остановила такси и поехала в Эпидаврский театр. Ее ждали. Через полчаса начало, а она еще не одета и не загримирована. 15 минут ушло на грим. Костюмер принес платье, оно было пурпурного цвета. Она вспомнила сон. Это было именно то платье, которое она видела. Необыкновенной красоты и необыкновенного цвета. Вчера на генеральной репетиции цилиндр, который окутал ее, был пурпурного цвета. Значит, сегодня будет такой же. Раздались аплодисменты, и Мила приготовилась. Через 5 минут ее выход на сцену. Она посмотрела вверх. Цилиндра не было. Она подождала. Цилиндр впервые в жизни не появился. Ничего. Она прекрасно знает роли, сыграет сама. Мила вышла на открытую сцену. Играла так, что зрители аплодировали после каждого ее выхода. Во 2-м акте, где она, Афродита, умоляет Зевса сжалиться над ней и вернуть любимого Адониса, она говорила так проникновенно, с такой страстью, с такой болью в душе, что многие не выдержали и стали плакать. Мила перестала быть Афродитой. В какое-то мгновение ей показалось, что это не Афродита, а она сама, Мила, просит у Зевса сжалиться над ней и вернуть Сашу, вернуть ей ее любовь, ее жизнь. Зрители аплодировали стоя. Мила стояла в центре сцены и плакала от сознания того, что смогла донести до зрителей именно то, что они от нее ждали. Она смогла это сделать на греческом языке и без помощи цилиндра, который так и не появился сегодня. Она подняла руки в стороны, приветствуя всех людей, пришедших посмотреть этот спектакль, и почувствовала, что находится на Олимпе. На своем, только ей понятном Олимпе. Спектакль закончен, зрители разошлись. Она сидела в гримерной и не могла подняться с места. Вокруг театра собралась толпа репортеров, ожидая выхода актеров, но у нее не было сил выдержать очередные восторги и вспышки фотокамер. Не было сил идти на банкет в ее честь. Одиночество сковало душу. Что дальше? Завтра она должна подписать контракт на весь год. Сын отказался переезжать в Грецию. Она не может оставить его одного. Родителям будет трудно, а у Градова никогда нет времени. Саша. При одном воспоминании о нем больно сжалось сердце и нечем стало дышать. Она не знала, что с ним. За весь месяц он так ни разу ей и не приснился. Решено. Она вернется в Москву к сыну. Мила с трудом поднялась и медленно пошла к выходу. Репортеры окружили ее и стали фотографировать. Автобус, в котором находились актеры, занятые в спектакле, ждал только ее. Она подошла, открыла дверцу и увидела мужчину, который стоял недалеко с огромным букетом белых роз. Было темно, но она сразу узнала его и подошла. «Саша», — выдохнула она. «Мила. Родная моя, я пришел, чтобы услышать твой голос». «Саша», — тихо сказала Мила. Москва, 2023 год.